«Я понимаю», — сказал Эрик. Начался бой между Стивом и Расом, и он был очень напряженным. Капитан использовал свой щит для защиты, а Рас использовал свой меч для атаки. Глава 236. Чистка. Часть 1. Глава 236. Чистка. Часть 1. Бой продолжался целый час. Джон и даже члены Лиги не ожидали, что бой продлится так долго. Оба были измотаны, у Стива было много порезов, а у Раса много синяков из-за того, что Стив использовал свой щит. Несмотря на то, что это был не виброниумный щит, Стив все равно использовал его эффективно. И после напряженной схватки Стиву удалось одержать верх и обезоружить Раса ударом щита по руке. Меч был отброшен от Раса. Затем Стив стал атаковать Раса своим щитом. Это заставило того сделать несколько шагов назад. Стив, увидев открывшуюся возможность, не стал медлить, а взял лежащий меч и вонзил его Расу прямо в живот. Члены Лиги знали, что отныне Стив будет их лидером, и, поскольку он победил Раса честно и справедливо, ни у кого не было сомнений в его позиции. Стив смотрел на Раса, стоявшего на коленях на краю обрыва. «Пусть ты приведешь Лигу к еще большей славе. Отныне ты имеешь власть над измерениями Лиги», и, сказав это, Рас упал с обрыва. Джон, увидевший это, вздохнул, так как он только что потерял Раса, хотя и мог вернуть его к жизни с помощью системы. Ему показалось странным, что в «Стреле» повторяется почти тот же сюжет. Рас умер там после падения с обрыва. Стив, который только что победил и убил Раса, стоял на коленях. Джон левитировал перед ним, и все члены Лиги тоже встали на колени в знак уважения к новому руководителю. «Тебе следует отправиться в яму Лазаря, чтобы вылечить себя, пока раны не воспалились», — сказал Джон. «Ты можешь отвезти меня туда? Я очень устал», — сказал Стив. Джон улыбнулся на это и исчез вместе со Стивом. Они снова появились вместе, похожим на огромную ванну, сложенную из камней. Стив не стал терять ни секунды и сразу прыгнул в яму, чтобы через несколько секунд вынырнуть из воды. «Должен сказать, что это странное ощущение от целительной силы ямы. Я чувствую себя более сильным, молодым и энергичным», — сказал Стив. «У меня не было никаких связей с Расом, но, как ни странно, я уважаю его, несмотря на то, что он был злым. Он даже не вздрогнул, когда я ударил его мечом. Теперь я, лидер организации, о котором не имею ни малейшего представления. Надеюсь, я смогу достойно выполнять свою работу», — сказал Стив. «Ты справишься. Проанализируй все, что сделал Райс, и прими соответствующие меры. Помни, что это подпольная организация, поэтому работай осторожно. Лига — это отличный способ контролировать темную сторону мира», — сказал Джон. «Да, ты прав. Это огромная ответственность. Наверное, бессмертие имеет свою цену», — пошутил Стив. «Ну, теперь вы с Дианой сможете прожить долгую и счастливую жизнь», — сказал Джон с улыбкой. Стив улыбнулся, ведь одной из главных причин его вступления в Лигу было то, что он мог провести с Дианой долгое время, целые столетия, чего он никогда не мог сделать раньше. Пока они разговаривали, пришел Эрик со многими членами Лиги. Эрик не знал, где находится яма Лазаря, поэтому ему пришлось спрашивать дорогу. «Эрик, что случилось? Ты проиграл Тэчелли?» — спросил Стив, который не знал, что произошло в Ваканде. «Нет, я выиграл, но отдал трон. Не хочу иметь ничего общего с такой консервативной страной. Я передумал. Могу ли я присоединиться к Лиге?» — спросил Эрик. Джон посмотрел на Стива, сказав, что Стив сам примет решение по этому вопросу. «Можешь, но я посмотрю на твое поведение. Ты всю жизнь был поглощен местью, так что это не самое лучшее начало. Лига оценит тебя, и только после этого ты сможешь присоединиться к нам», — ответил Стив, теперь уже тоном лидера. Он уже принял эту роль, и теперь ему нужно было действовать как лидер. «Я ухожу, тогда Эрик останется здесь», — сказал Джон, исчезая со своего места. Джон вернулся в штаб-квартиру, где находились Уин и Фьюри. Им нужно было провести чистку, так как они уже давно об этом думали. Они назвали имена самых отъявленных мерзавцев, занимавших высокие посты, но занимавшихся преступной деятельностью в подполье. Хотя не все они входили в группу Уин, но многие имели очень большое влияние. Если бы на них можно было повесить все уголовные обвинения, то все соглашения утратили бы силу, о чем весь день твердили последние новостные каналы. Обычным людям это не нравилось, поскольку мстители не делали ничего плохого, и многие считали, что правительство теперь боятся мстителей, и именно поэтому они хотят выпустить соглашение. «Итак, «Как вы хотите продолжить?» – спросил Джон, снимая шлем. Шлем, как всегда, плавал рядом с ним. «Сначала мы обратимся в суд и получим ордера, предъявив все имеющиеся у нас доказательства. Так мы развалим всю империю этих двуличных преступников», – сказал Фьюри. «Да, мы можем это сделать, но там будут бегуны», – сказал Уэйн. «Да, мы установили за ними наблюдение. Благодаря ниндзя», – Фьюри сказал это с гордостью, поскольку ниндзя полностью интегрировались в щит. Всемирный совет был в экстазе, когда узнал, что у щита теперь есть ниндзя, и, наконец, у них появилась своя собственная суперсильная армия. Глава 237 «Чистка», часть 2. Глава 237 «Чистка», часть 2. Джон просто улыбался, глядя на Фьюри, ведь в конце концов щит был у него в руках. Хотя Фьюри и не давал ниндзям слишком высоких постов, но этот день был уже не за горами. Эта медленная интеграция была тем, чего хотел Джон, когда создавал мир Наруто. Это был его основной план с самого начала, после того, как он разобрался с Гидрой. Затем Фьюри и Дуэт обсудили, как провести чистку и как они справятся с беглецами. Щит передаст тех, кто попытается сбежать, непосредственно в руки закона и предъявит им новые обвинения. «Хорошо, берите только плохих людей. Я знаю, что есть раздражающие люди, которых мы с удовольствием поймали бы, как Росса, но мы не можем быть тиранами. Ни к чему хорошему это не приведет, если мы будем только карать», — сказал Уэйн. «Да, я знаю об этом», — ответил Фьюри. «Если случайно найдутся люди, которые все еще остаются вне поля зрения, свяжитесь со мной. Я найду их», — сказал Джон. «Тогда ты сможешь найти Уилсона Фиска?» — спросил Фьюри. «Да, но он — необходимое зло. Иногда зло необходимо для того, чтобы герои могли подняться. Он один из них. Не волнуйтесь, если он переступит черту, я приведу его сюда», — Джон сказал. «Хорошо, я займусь этим вопросом», — ответил Фьюри. «Брюс, зал правосудия готов?» — спросил Джон. «Да, его построили, как раньше, на другой стороне парка. Выглядит огромным и имеет больше места», — сказал Брюс. «Хорошо, это будет наша земная штаб-квартира», — ответил Джон. Они еще раз обсудили план, и с завтрашнего дня началась чистка. Все чиновники были на месте, оставалось только дождаться исполнения. Обсудив все, Джон ушел. Как и было запланировано, на следующий день по всему миру были проведены многочисленные аресты. Аресты были произведены практически одновременно, так что люди знали, что это спланированная атака. Но когда появились обвинения в адрес этих правительственных чиновников, люди были удивлены. Люди знали, что правительства были вполне хорошими, но они никогда не думали, что они настолько плохи. Теперь они поняли, почему были заключены Соковийские соглашения, поскольку эти соглашения сделали бы Мстителей своими марионетками. Поскольку многие члены комиссии АН теперь отсутствовали, Ваканда тоже отказалась от участия в соглашениях после того, как Т'Challa был назначен королем. И, как подозревал Щит, нашлись люди, которые пытались сбежать. Но Щит был готов, и они были схвачены, и им были предъявлены новые обвинения. Общественность по всему миру протестовала против соглашений, считая их уловкой для контроля над Мстителями. Росс, возглавлявший все соглашения, понял, что потерял пульт управления Мстителями. «Это ты сделал?» – спросил Росс. «Я не понимаю, о чем вы говорите», – ответил Джон, ответив на звонок. «Аресты, Ваканда отказалась от участия». «Это ты сделал?» – снова спросил Росс с сердитым тоном. «Аресты были произведены щитом, а новый король Ваканды был назначен, потому что их старый король был убийцей. Так что нет, я ничего не делал», — сказал Джон. «Ты заплатишь за это», — сердито сказал Росс. Джон поднял брови, услышав это. Он сразу же надел шлем и исчез со своего места. В следующий момент он появился в кабинете Росса. Когда Росс сделал этот звонок, в кабинете находились официальные лица. Все уже достали оружие и наводили его на символ Ангх, когда появился Джон. Джон взмахнул руками, и из стены пола появились энергетические конструкции, которые обезоружили каждого из них. «Кто ты? Что тебе нужно?» — первым заговорил Росс, который никогда раньше не видел человека в таком странном шлеме. Джон снял шлем, чтобы показать им свое лицо. «Джон Джеймсон, не ожидал, что ты носишь такой странный шлем, да еще и обладаешь способностями Феникса», — насмешливо сказал Росс. Джон ничего не ответил, а сразу же наколдовал магический нож и приставил его прямо к горлу Росса. Росс хотел пошевелиться, но увидел, что желтые конструкции удерживают его и не дают пошевелиться. Глава 238. Кольцо. Глава 238. Кольцо. Я не такой, как другие, Росс. Не испытывай мое терпение. Я могу не обращать внимания на твое обращение с Беннером, но не думай, что я хоть на секунду стал мягкотелым. Я не против выведать твои самые темные секреты и показать их публике, сказал Джон. Росс замолчал, услышав это. Он понял, что, возможно, перешел черту. Это последнее предупреждение Россу и Белому дому. Не вмешивайтесь в наши дела. Или я не против назначить нашего собственного президента, сказал Джон, убирая конструкты. Затем Джон снова надел шлем и исчез, даже не выслушав Росса и остальных. Джон был не против заменить президента, но решил этого не делать, так как считал, что у каждого человека есть свобода воли и он заслуживает свободы. Как только он введет какого-нибудь персонажа и изменит политику, люди тоже станут его марионетками. Джон этого не хотел, это было не в его характере. Он мог бы легко убить Росса, но это вызвало бы беспорядки, а ему не нужны были проблемы сейчас, когда они готовились встретить новый мир. Джон вернулся домой и, как обычно, отправился на работу. Игра Хала выйдет через 3-4 месяца, и он не мог дождаться, когда сможет добыть кольцо Хала. Он наводил справки в CD Projekt Red и ждал запуска игры. Росс, с другой стороны, был зол, но чувствовал и страх. Он приказал своим сотрудникам достать из камер видеозаписи, на которых Джон угрожал им и даже говорил о смене президента, но с удивлением увидел, что на видеозаписях нет таких кадров. Перед уходом Джон использовал магию, чтобы никто и никогда не смог указать пальцем ни на него, ни на мстителей. «Как такое возможно? Как он это сделал?» – спросил Росс у своих чиновников. «Сэр, я думаю, что Джон теперь доктор Фейт. Он принадлежит к магической стороне. Говорят, что тот, кто наденет шлем, станет доктором Фейтом. Если, конечно, его выберет шлем», – сказал один из чиновников, внимательно смотревший Лигу Справедливости. «Без границ. Магия, как ведьмы из Школы Волка», – переспросил Росс, который знал о них. «Не знаю, сэр», – ответил чиновник. «Прошли обычные дни, и после бурного обсуждения соглашения были отменены. Все чиновники, занимавшиеся преступной деятельностью, предстали перед судом в своих странах, и щит позаботился о том, чтобы суд был справедливым. Теперь корпорация Umbrella имела огромное влияние, и правительство были вынуждены следовать законам и наказывать чиновников. Это нарушало работу многих правительств, но Джону было все равно. К концу марта долгожданная игра Хала наконец-то вышла, и поскольку Хала была классикой, люди ее полюбили. Вся сюжетная линия о потопе и ковенантах завораживала их. Геймплей был восхитительным. Через неделю после запуска Хала Джон непосредственно отправился в зал правосудия, как он называл это место. Зал правосудия выглядел огромным, и в нем был огромный стол, за которым все могли сидеть. Школа Волка не пришла, так как была занята алхимией и обучением Ванды колдовству. Впрочем, они и не требовались для этого. Джон даже позвал Клинта на эту встречу. Все расселись по своим местам. Стив уже полностью влился в лигу. Все познакомились с новой ролью Роджерса и с удивлением узнали, что он теперь подпольный лорд. «Если бы только мой отец был здесь, чтобы увидеть вас, капитан», — насмехался Тони. «Лига будет бороться за справедливость и контролировать темную сторону мира», — совершенно серьезно сказал Стив, и Джон понял, что не ошибся в его кандидатуре. «Только сам не попади под влияние темной стороны», — наставительно сказал Уэйн. Стив кивнул на это. «Так зачем мы здесь, Джон?» — спросил Клинт. «Сегодня прибудет наша новая штаб-квартира», — сказал Джон. «Та, что в космосе. Это из игры Хала?» — спросила Наташа. «Да, кольцо будет нашей новой штаб-квартирой и, возможно, даже домом, поскольку оно достаточно большое и имеет свой собственный погодный цикл. А в игру вы, я полагаю, играли. За поддержание порядка будет отвечать 343 Гуилтес Парк», — Джон сказал. «Мировым правительствам не понравится, что на нашей орбите находится такой огромный спутник», — сказал Уэйн. «Да, Хала будет похож на Марс, так что мы можем помочь некоторым из них переселиться туда. Я уверен, что богатые люди предпочтут жить на Хала больше, чем на Земле. Уже одно это даст нам рычаги влияния, и будет похож на Гаю, нашего друга», — Джон сказал. «Они попытаются отнять у нас Землю», — сказал Оливер. «Это произойдет только в том случае, если Гуилт и Спарк позволит им это сделать, а это никогда не произойдет без нашего разрешения. Понятно, теперь веди кольцо сюда. Виктор, открой бум-трубу после того, как кольцо будет видно отсюда, сказал Тони. Виктор кивнул ему. Все замерли в ожидании. Джон закрыл глаза и извлек кольцо Хала на орбиту прямо над ними. Кольцо находилось гораздо дальше от земной атмосферы, так что оригинальные спутники не пострадали от него. Глава 239 Шум. Глава 239 Шум. Джону пришлось потратить на это 600 миллионов фанатских ценностей. Хотя он чувствовал себя ущемленным, он знал, что сможет получить больше фанатских ценностей благодаря этому кольцу, так как люди смогут увидеть кольцо. Джон поместил кольцо Хала на орбиту Земли. Из ниоткуда в небе появился огромный спутник, похожий на кольцо. Несмотря на то, что они находились за тысячи километров от Земли, им все равно показалось, что кольцо очень большое. Все могли отчетливо видеть его. Кольцо было видно во всей Америке и Западной Европе. В момент появления кольца население запаниковало, решив, что это нападение инопланетян. Многие отмечали, что кольцо похоже на то, которое было в фильме Хала. А поскольку у Джона есть история со многими героями, которые впоследствии оказываются реальными, люди считали, что кольцо из игры Хала. Они напрямую обратились к правительству с просьбой дать правильное объяснение происходящему. В службу поддержки корпорации Umbrella посыпались массовые звонкие электронные письма с вопросами о кольце. Обычные люди чувствовали себя напуганными, поскольку не понимали, что происходит. По всему земному шару царило ощущение паники, поскольку другая часть Земли тоже узнала об этом. Правительство не понимали, что происходит, и обратились в ЩИТ за разъяснениями. Фьюри, который уже знал о кольце Хала, сообщил мировому совету то, что всегда говорил и знал, что оно принадлежало другой вселенной и было перенесено сюда. «Вы хотите, чтобы мы рассказали об этом людям?» – спросил один из членов совета. «Советник, скоро наступит новый мир, который будет виден людям». ЩИТ внедрился во многие слои общества и стал величайшей шпионской организацией, которая когда-либо существовала, но мы не можем контролировать всю ложь, особенно ложь нового мира. Поэтому я советую всем вам говорить правду. По крайней мере, правду о том, что кольцо принадлежит другому миру, и что оно не представляет никакой опасности. Если люди нам не поверят, мы можем отвести их в кольцо и показать его, сказал Фьюри. Будет ли это хорошо, не вызовет ли это еще большую панику? Пока что прибывают только хорошие вещи. Люди будут думать, что и плохое тоже прибудут, сказал другой участник. Они знают о пришельцах со времен войны в Нью-Йорке и даже видели криптонский корабль. Неужели вы думаете, что, узнав правду, население еще больше запаникует? Нет, они будут рады узнать, что у них есть своя луна, где люди могут поселиться. Я знаю, что поначалу будут сложности, но поверьте мне, будет лучше, если мы справимся с этим сейчас, чем застанем людей врасплох, когда наступит новый мир, ответил Фьюри. Что это за новый мир, о котором говорил Джон? Он не давал никаких намеков. К сожалению, он отказывается отвечать на этот вопрос, а только говорит, что он появится через несколько месяцев, холодно ответил Фьюри. Выясните у него происхождение мира как можно быстрее. Мы не любим долго оставаться в неведении, нервно сказал один из членов клуба. Я займусь этим, ответил Фьюри и отключил связь. Через несколько часов все правительства наконец-то раскрыли происхождение кольца, рассказали о теории мультивселенной и сказали, что многие работы Джона были реальными и основывались на других вселенных, которые тоже были реальными. Это вызвало новый взрыв негодования, поскольку люди никогда не считали работы Джона реальными. Они считали, что это просто выдуманные истории, и только в фильмах Джона есть реальные персонажи, которые, по их мнению, также были просто ложной историей. Теперь же эта новая информация была для них совершенно неожиданной. Значит, произведения Джона реальны? Значит ли это, что многие герои, которых мы видим сегодня, происходят из других вселенных? Если подумать, то названия городов в фильмах никогда не были основаны на наших городах. Неужели они действительно из других вселенных? Аниме Джона тоже такие яркие. Если они тоже реальны, то разве мы не слабы перед другими вселенными? Есть ли у человечества хоть какой-то шанс, если злодеи прибудут из других вселенных? У нас есть мстители, которые нас спасут. Разве у нас не так много людей на хорошей стороне? Они защитят нас от всего плохого. Это хорошо, если речь идет о крупном событии. Мстители не спасут обычных людей, таких как мы. Что же делать нам? Что делать простым людям? Да, вы правы. Но мстители могут сделать очень многое. Мы можем сообщать о любых вторжениях из другого мира и рассказывать мстителям. Может быть, тогда они помогут. Подобные дискуссии доминировали на интернет-форумах и в социальных сетях. Пока все это происходило, Джон и остальные уже прошли через бунт трубы и вышли с другой стороны. Их встретил пляж, на который накатывали волны морской воды. Они могли видеть всю землю, вытянутую в виде круга. Гравитация была почти как на земле, и это выглядело очень величественно. Глава 240. Башня. Глава 240. Башня. Прохладный ветерок обдувал лица членов группы, и все чувствовали себя как на земле. Единственное отличие – вид. Со своего места они могли видеть голубую землю. Хотя все ожидали увидеть такие сцены, ведь все они играли в эту игру, но смотреть в монитор и смотреть в реальной жизни – это разные вещи. А реальность действительно потрясала. Даже Джон был в неописуемом восторге. Он не ожидал, что кольцо может быть таким красивым, с яркими погодными характеристиками. Со своей позиции посвободно мог видеть другую сторону кольца. Он мог видеть леса, пустыни и даже снежные вершины. Это было колоссальное сооружение, которого никто на Земле никогда не видел и не даже мечтал увидеть. Гигантское кольцо, по размерам сопоставимое с планетой, величественно плыло в космосе, показывая землянам свои грандиозные размеры. Все прибывшие на кольцо на минуту замолчали, чтобы переварить увиденное. Такое огромное достижение техники повергало в шок даже таких технических гениев, как Тони Старк. Никто из людей и представить себе не мог, что такие достижения вообще возможны, и они смогут стать их свидетелями. Пока они размышляли, к ним, левитируя в воздухе, подлетела небольшая летающая машина в форме куба. У него были маленькие глаза голубого цвета. Это была 343 Гуилт Спарк, монитор этого кольца. «Здравствуйте, друзья! Чем могу быть полезен?» – любезно сказал летающий робот. «Вы уверены, что можете управлять этим и?» – спросил полковник Роуди, который уже видел, на что способен неавторизованный и. «Не волнуйтесь, после того, как я стал доктором Фитом, я стал более могущественным, и управлять такими существами очень просто», – Джон солгал, но это была полуправда, так как он действительно мог управлять ими, но это было связано с системой. «Это хорошо», – пробормотал Тони, помня, что Альтрон доставил им огромную головную боль. «Здравствуй, 343, кольцо Хала работает правильно?» – спросил Джон. «Да, все в полном порядке. Вся погода и другие функции работают на 100%. Люди могут легко переселиться сюда, но им придется строить свои собственные дома и здания. Здесь есть здания, построенные раньше?» – спросил Джон. «Да, пожалуйста, следуйте за мной, если хотите это проверить», сказал 343. Все последовали за 343 и пошли к строениям, построенным под землей. Все выглядело точно так же, как в игре. Они провели несколько часов, исследуя строения и даже ландшафт. Виктор, Тони и другие улетели проверять все кольцо, а Джон выбрал место, где они впервые приземлились, чтобы поиграть в башню судьбы. Джон сразу вызвал башню судьбы и поставил ее рядом с пляжем. Все, кто находился поблизости, были удивлены, увидев, как после взмаха Джона появилась такая огромная башня средневекового вида. Башня выглядела древней и даже напоминала огромную сторожевую башню. Джон тем временем обратился к Соколиному глазу. «Хочешь зайти внутрь и посмотреть мою библиотеку?» – спросил Джон. «Конечно. Магия, да, с удовольствием посмотрю», – сказал Клинт. Они вошли через огромные ворота, установленные перед башней. Там был огромный зал с лестницами по всем сторонам, ведущими высоко в башню, а на стенах были расставлены книги. Коллекция книг на стенах удивила всех. Их было так много, что они даже не смогли досмотреть до конца. Всем стало интересно, и все начали листать книги, желая проверить, смогут ли они творить какую-нибудь магию. Конечно, чтобы творить магию, нужен талант, а Джон не знал, что у кого-то из них есть такой талант. Тем временем Джон проверил количество своих поклонников, и оно быстро росло. Количество фанатских ценностей зависит не от того, что нравится или не нравится в персонаже или извлекаемой вещи, а от убеждения и симпатии человека к фильмам, аниме, мультфильмам и играм Джона. Таким образом, несмотря на то, что многие люди испытывали страх, увидев кольцо, число поклонников и фанатских ценностей Джона возросло, поскольку люди заинтересовались игрой и начали играть в нее, чтобы узнать больше о кольце. Джон был рад такому росту. Он только что потерял 600 миллионов, и, судя по росту, похоже, что скоро он вернет себе 600 миллионов CF. Кольцо было огромным, почти такого же диаметра, как Земля, и поэтому многие люди могли его хорошо видеть. Люди по-прежнему испытывали либо трепет, либо страх перед кольцом, так как чувствовали, что оттуда может исходить опасность. Спустя почти 12 часов после появления кольца корпорация Umbrella наконец вышла и заявила, что в кольце нет ни ковенанта, ни потопа, и оно совершенно безопасно, так как мстители уже проверили его. Корпорация Umbrella также заявила, что проведет тщательные тесты во всех уголках кольца на предмет наличия инфекции. Узнав об этом, люди вздохнули с облегчением и обрадовались тому, что мстители, как всегда, не стали отмалчиваться, а пошли вперед и проверили опасность. Глава 241. Перемещение штаба. Глава 241. Перемещение штаба. Ваша библиотека огромна, но я до сих пор не могу сотворить ни одного заклинания из того, что там написано, сказал Беннер. Да, это зависит от таланта, сказал Джон. Многие были разочарованы, так как поняли, что у них нет магического таланта, а ведь это могло бы придать им сил. Через некоторое время все разошлись, а вскоре вернулись и те, кто отправился исследовать кольцо. «Как вам вид?» – спросил Джон. «Очень красиво. Зал правосудия был бы здесь просто огромен. Джон, лучше бы ты оставил нам 60% всего кольца. Я не хочу разрушать его красоту. Люди только загрязнят кольцо», – сказал Тони. «Попроси Пиппи разобраться со всем этим. 343 позаботится об этом», – сказал Джон. «Так это и есть башня судьбы, о которой ты говорил раньше. Выглядит огромной», — сказал Уин, вернувшись вместе с Тони, который тоже отправился исследовать кольцо. «Да, ты можешь войти и проверить. В любом случае, пусть корпорация Umbrella все уладит. Готов ли Фацус к выходу на рынок?» — спросил Джон. «Да», — ответил Тони. «Хорошо, скоро мы заменим мобильные телефоны. Я ухожу. У меня есть кое-какая работа в Дисней с новыми фильмами. Тони, ты можешь разместить здесь Гаю? Я уверен, что она будет рада взять под контроль это кольцо. 343 будет отвечать за приток и отток людей. Поскольку она может использовать технологию кольца для телепортации людей, она будет следить за этим. Конечно, 343 по-прежнему будет контролировать все здесь, сказал Джон. Теперь Виктору не придется использовать бум-трубы для всех, сказал Тони. Все посмеялись над этим, поскольку Виктор, по сути, работал здесь в качестве транспортного специалиста. После этого Джон исчез, а остальные остались. У него была работа в Дисней. Остальные отправились на поиски подходящего места для строительства нового зала правосудия. Был апрель, когда появилось кольцо, и у Джона накопилось довольно много фанатских ценностей. Через месяц или около того у него будет достаточно фанатских ценностей для реализации очередной его задумки. А в последнее время благодаря деятельности зеленых фонарей по всей галактике стали известны работы Джона в Империи Нова, и поэтому его фанатские ценности также быстро росли под этим влиянием. После возвращения Джон сразу же отправился в Дисней. Он был удивлен, увидев такое огромное количество людей возле штаб-квартиры. Джон понял, что они пришли сюда, чтобы узнать больше о кольце. Джон не стал здороваться с ними и сразу вошел внутрь. Но у Джона болела голова от того, что сотрудники Дисней тоже хотели узнать о кольце. «Босс, мы когда-нибудь сможем побывать на кольце?» – спросил Кевин, который теперь знал, что у их босса были большие связи с Мстителями, и у них может появиться шанс пройти по этому каналу. «Если хотите, мы можем перенести штаб-квартиру на кольцо. Корпорация Umbrella тоже, вероятно, перенесет туда свою штаб-квартиру», Джон сказал, что он действительно думает о переносе штаб-квартиры туда. Это позволит держать обычную публику подальше от них и спокойно работать. «Правда? А это вообще возможно? А мы можем перенести туда и наши дома? Не будет ли это дорого стоить для сотрудников? Как сотрудники будут перемещаться, если захотят прилететь на Землю?» – сказал Кевин. «Вы играли в эту игру. 343 будет отвечать за телепортацию людей. Вы сможете легко вернуться, когда захотите, и по-прежнему жить там с комфортом. Можете спросить у сотрудников. Корпорация Umbrella скоро построит дома. Спросите у них. Я поговорю об этом с Пиппер», — сказал Джон. «Это будет превосходно. Я спрошу у сотрудников, которые здесь работают, радостно сказал Кевин. Он очень хотел переехать в кольцо вместе со своей семьей. Жить там было бы равносильно жизни в раю. Джон был поражен тем, что Кевин не задумывался о проблеме потопа, которая была показана в игре, но подумал, что, возможно, потому, что Джон не сделает ничего плохого для них. После этого он больше не думал об этом. Затем Джон продолжил работу над предстоящим фильмом и даже над новым фильмом, который должен был выйти к концу года. Он с нетерпением ждал новых людей, которых ему удастся извлечь из обоих фильмов, которые он планировал снять в этом году. Прошел месяц, прежде чем люди смирились с тем, что на их орбите теперь есть кольцо. Начались серьезные дебаты о последствиях появления кольца на Земле, будь то экономические, геологические или другие подобные последствия. Корпорация Umbrella и правительство запустили совместный зонд на кольце, и когда они не смогли обнаружить никаких вирусов, люди ликовали. Теперь корпорация Umbrella наконец-то объявила, что 40% кольца будет предназначено для населения, и, как всегда, там найдется место и для богатых, и для бедных. Конечно, правительство протестовали против этого, не говоря уже о людях. Во-первых, пространство было слишком маленьким, а во-вторых, богатые хотели купить там побольше земли и жить в роскоши. Глава 242. Прибытие. Глава 242. Прибытие. Представители корпорации Umbrella заявили, что эта сделка, которую 343 Guild Spark заключила с Мстителями, если у них возникнут проблемы, они могут обратиться к ней и узнать, можно ли пересмотреть условия сделки. Это заставило правительство немного отступить, но все же некоторые люди настаивали на том, чтобы обратиться к 343 Guild Spark. Правительство наняло корабль корпорации Umbrella и отправилось к кольцу. Уим и Тони уже дали 343 тему, на которую нужно было говорить. После высадки чиновников на кольцо, 343 подошла поприветствовать их, и, как обычно, они попросили еще земли. 343 прямо заявила, что сделка уже заключена и пересмотру не подлежит. Чиновники попытались заманить их множеством льгот, но для и такие человеческие льготы не имели большого значения, к тому же он находился под контролем Джона, поэтому такие условия были бесполезны. Поэтому чиновники вернулись с печальным известием, что только 40% будет выделено на государственные и частные нужды. Это огорчило людей, но 40% тоже было довольно много, и люди снова потянулись в корпорацию Umbrella, чтобы купить землю. Несмотря на то, что корпорация Umbrella хотела разделить 40% земли между всеми слоями общества, у богатых было больше денег, поэтому им пришлось упираться, почуяв запах зеленых купюр. Джон, наблюдавший за происходящим, сетовал на власть богатых людей. Несмотря на то, что им удавалось поддерживать равномерное распределение населения Марса, для кольца это было невозможно, так как оно манило, и все хотели жить в пространстве, которое можно было назвать раем. К июню на кольце были созданы новые штаб-квартиры компании Disney и Umbrella. Все сотрудники без раздумий переехали на новое место, поскольку компании предоставили им дешевую землю по сравнению с другими. 343 занималась всей транспортной логистикой, поэтому все было точно и быстро. Она могла буквально телепортировать кого угодно и что угодно с кольца на землю, в любое место и наоборот. Людям нужно было лишь с помощью мобильных телефонов или ФАЦУС, нового продукта компании Umbrella, завоевавшего популярность в массах, сообщить координаты, после чего их телепортировали. Виктор, чтобы дать кольцу неограниченную власть, передал материнский ящик 343. Это позволило 343 работать эффективнее и быстрее, так как материнский ящик сам по себе обладает неограниченной мощностью. Люди были поражены, увидев телепортационную технологию, и даже правительство попросили поделиться технологией, но, как обычно, 343 отказалась это сделать. Некоторые чиновники опасались такой телепортации, поскольку люди могли быть перемещены куда угодно, даже в дома чиновников. Так, правительство даже угрожали 343 ядерными ракетами, но 343 заявила, что если они это сделают, то за ними придут мстители, так как таков был первоначальный договор. Земля в обмен на защиту. Теперь правительство действительно не знали, что делать, и вынуждены были смириться. А 343 заявила, что для телепортации всегда будут фиксированные координаты для использования обычными людьми, и эта технология никогда не вторгнется в частную жизнь. Они могли лишь не спешить и попытаться украсть технологию у кольца позже. Конечно же, Гая, которая была доставлена на кольцо, и 343 всегда будут следить за всеми людьми, пришедшими на кольцо. Был сделан новый зал правосудия, который был больше, чем в парке юрского периода. Почти все переехали в кольцо, и даже щит перенес свою штаб-квартиру в кольцо, так как с помощью 343 они могли быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. Для Фьюри это было похоже на сбывшуюся мечту. Теперь у щита была база, с которой открывался вид на землю со всех точек. Он был благодарен Джону за то, что тот существовал и помог осуществить переход. Хотя ему все еще казалось, что Джон что-то скрывает, ему было все равно, лишь бы они приносили пользу человечеству. Он убедился, что 343 никогда не сможет взломать файлы щита, и запечатал многие вещи на сервере, чтобы, если однажды 343 пойдет на нарушение, у них были планы на случай непредвиденных обстоятельств. Альтрон стал для многих тревожным звонком. К июлю все улеглось. Джон тоже начал жить в кольце, в башне, и даже попросил отца переехать сюда. Но отец отказался, сказав, что его работа находится на земле и требует более практического подхода. Джон пытался уговорить его уйти на пенсию, но ему это не удалось. Так как он знал, что его слова останутся без внимания, он не стал больше ничего говорить и уехал. Джон немного скучал по Эмме, а она должна была приехать к концу года, поэтому ее приезд занял много времени. К концу июля количество его фанатских ценностей наконец достигло той суммы, которая была необходима для добычи мира. И он хотел сначала привести некоторых людей, чтобы дать людям представление о том, какой мир должен появиться. Глава 243. Новые люди. Глава 243. Новые люди. Джон созвал всех членов Мстителей, и даже Стив, работавший в Лиге, пришел. Прибыли все, включая Фьюри, людей из Школы Волка, Флэша, Пьетра, Хла, Баки, Беннера, Уэйна, Старка, Клинта и других из Щита. 343 позаботилась о телепортации и переместила всех в недавно построенный зал правосудия, который выглядел точно так же, как в комиксах и мультсериале. День. Общее количество накопленных фанатских ценностей – 16 миллиардов. «Так наступит ли новый мир?» – спросил Уэйн, когда все уселись. «А вы не можете просто отправить мир на другую планету, как вы можете направлять некоторые вещи из других миров?» – спросил Фьюри. Джон, прищурив глаза, посмотрел на Фьюри и сказал: «Управлять реальным человеком и неживым существом – это разные вещи. Ты думаешь, я бог, который может принести и отправить обратно все, что мне нравится или не нравится?» Все понимали, что силы Джона ограничены, и не все может быть сделано так, как они хотят. «Так что же это за новый мир, который грядет? Ты уже давно нас этим дразнишь?» – спросил Беннер, у которого кончалось терпение. «Спокойно, Баннер. Виктор, это координаты. Иди и приведи этих людей. Они будут в белых лабораторных халатах и легко узнаваемы», сказал Джон, доставая лист бумаги с координатами, которые были разбросаны по всему земному шару. «Виктор с помощью своих бум-трубок может легко подойти к прибывшим людям. Подойди и убеди их пойти с тобой. Они первые, кто прибыл, и скоро все прибудут из их мира», сказал Джон. «Я понял», сказал Виктор, открывая бум-трубу и входя внутрь. Теперь всем оставалось только ждать прибытия новых людей. «Я должен был пойти с Виктором, чтобы убедить этих новых людей прийти», сказал Фьюри. «Ты со своей повязкой на глазу только оттолкнешь людей. Как нормальные люди воспринимают теорию мультивселенной? Приняли ли они ее?» — спросил Джон, пока они ждали Виктора. «Да, реакция была положительной, хотя многие люди сомневаются, но это можно контролировать», — ответил Фьюри. «Готовы ли правительство к новому миру?» — снова спросил Джон. «Более или менее. Поскольку вы отказались давать нам какие-либо намеки, это их разозлило», — сказал Фьюри. «Неважно. Когда ты увидишь людей, ты все равно узнаешь. Даже если бы им дали несколько лет, этого все равно было бы недостаточно», — сказал Джон. Прошло почти полчаса, и, наконец, открылась бум-труба, из которой вышел Виктор. Из трубок выходили мужчины и женщины со странным цветом волос, как в мире Наруто. Как только Мстители увидели этих людей, они были ошарашены. Ведь каждый из них знал, кто эти люди, и, наконец, понял, почему Джон сказал, что лучше сообщить людям о мультивселенной, потому что людей нужно предупредить о грядущем мире. Из бум-трубки вышел человек, возглавлявший всю команду людей, похожих на врачей. Они оглядели всех сидящих за круглым столом. «Здравствуйте, мистер Стоун попросил нас пойти с ним, чтобы встретиться с вами, чтобы понять этот мир. Я, «Профессор Ук, приятно познакомиться со всеми вами. Надеюсь, мы не сильно помешали», — сказал мужчина. Все члены «Мстителей» и даже «Школы Волка», услышав имя профессора Аука, поняли, какой мир собирается прибыть. Да, таков был план Джона с самого начала. Только мир покемонов позволил бы Джону всегда иметь огромное количество поклонников. Тогда люди всего мира будут вынуждены видеть его работы и постоянно поставлять ему огромное количество фанатских ценностей. В конце концов, видеть значит верить. Хотя он понимал, что это вызовет большой переполох в обществе, и некоторые люди даже попытаются плохо обращаться с покемонами и проводить жестокие эксперименты. Но главное, что все покемоны будут под контролем Джона, и если с кем-то из них случится что-то плохое, он сразу же узнает об этом. Это была одна из причин, по которой глава позволил Щиту и Лиге глубоко изучить как светлую, так и темную сторону мира. Даже если правительство могли бы взбеситься, ему было все равно. Последняя чистка стала для них серьезным предупреждением, и если они сделают что-то плохое, Джон был не против просто убить их. «Здравствуйте, профессор Ук. Полагаю, вы имеете общее представление о мире, поскольку я пытался говорить с вами через сны», — ответил Джон. «Да, никогда не думал, что даже люди могут общаться через сны. Знал только, что Даркра и другие особые покемоны обладают такой способностью. Приятно знать, что даже человечество эволюционировало в другой вселенной», — сказал профессор Ук. «Здравствуйте, профессор Ук. Я ваш большой поклонник», — Беннер заговорил впервые, так как все еще находились в состоянии переваривания нового мира, который должен был появиться. Многие из них думали, что это будет мир, подобный миру Наруто, например, мир семи смертных грехов, черного клевера или даже мир Джоджа. Но они никак не ожидали, что это будет мир покемонов. Глава 244. Новые силы. Глава 244. Новые силы. «Здравствуйте. Я рад, что вам нравится моя работа, но я вас не знаю», — осторожно сказал профессор Ук. «О, пожалуйста, простите. Я Брюс Беннер, физик и медик. Я давно слежу за вашим миром», — сказал Беннер и слегка поклонился. «Спасибо. Думаю, сначала нам придется сделать официальное представление», — сказал Ук. Все, наконец, вернулись в реальность и представились друг другу. Джон вызвал многих известных профессоров мира покемонов, таких как профессор Ауэн, профессор Берч, профессор Кукуи, профессор Джунипер и других. Джон специально отправил их в разные уголки земного шара, чтобы сделать вызов более правдоподобным. Теперь Фьюри думал, как рассказать об этом Всемирному Совету. Он очень не хотел, чтобы наступил такой странный мир, но у него не было другого выхода, кроме как идти напролом. «Сколько дней у нас есть до прибытия всех покемонов? А люди тоже прибудут?» — спросил Фьюри, представившись всем. Это был главный вопрос, ответ на который все хотели знать. «Прибудет небольшое количество людей. Некоторые из них уже известны людям, а некоторые никогда не появлялись. Но обо всем придется договариваться с Арсиусом. У нас есть 2 недели, Фьюри», — сказал Джон. «Это было необходимо потому, что Арсиус был предполагаемым создателем мира покемонов. Теперь у всех появилась еще одна головная боль, предстояли переговоры. Теперь Фьюри должен был сделать все за эти несколько недель и убедить правительство активно работать в эти 2 недели, чтобы принять этот новый мир. «Я буду тренером покемонов», — сказал Пьетро, которому нравилась серия игр «Покемон», и он с удовольствием собирал покемонов. «Да, вставай в очередь, малыш», — сказал Тони. Хотя мстители были шокированы появлением нового мира, они начали принимать тот факт, что новый мир должен появиться. «Сначала договорись с Арсиусом, а потом уже думай о покемонах», — напомнил Уэйн, который тоже смотрел аниме. Предательство людей не понравилось Арсиусу, и он понял, что сначала нужно убедить его. «Мы предложим Арсиусу жить в кольце. Отсюда он сможет наблюдать за всем и решать, что хорошо, а что нет», — сказал Стив. Прибывшие профессора вышли вместе с Беннером, когда он сказал, что они находятся на кольце. Профессоров очень заинтересовало это кольцо, которое представляло собой огромный спутник. Мстители обсуждали, как поступить с покемонами, и Фьюри ушел, попросив 343 телепортировать его обратно в штаб-квартиру. Ему нужно было провести общее совещание со Всемирным Советом. Уин остался на месте и обсуждал последствия появления нового мира. «Весемир, не хотите ли вы все переселиться сюда?» — спросил Джон у Весемира. «Да, с удовольствием. Я уже говорил с Пиппер, чтобы она сделала новое здание в кольце только для нас, и она согласилась. «Это хорошо. Возможно, я смогу наделить некоторых членов кольца новыми способностями», – неожиданно заявил Джон. «Хаэм, что ты имеешь в виду?» – спросил Тони. «Людей, которые пришли из других вселенных, я могу наделить большей силой вместо той, что есть в других вселенных», – сказал Джон. «Я не понимаю», – ошарашенно пробормотал Клинт. «Например, Уэйн, вампир-бэтмен в одной вселенной. Я могу сделать Брюса таким, комбинируя и контролируя мультиверсальную магию и проходя через них. Это возможно только для тех, кто пришел из других вселенных», – уточнил Джон. «Вы хотите сказать, что у людей, пришедших из других вселенных, есть шанс улучшить себя с помощью магии?» – пораженно спросил Уэйн, поняв, что имел в виду Джон. «Это невозможно с научной точки зрения. То, о чем вы говорите, это изменение генов людей», – ответил Тони. «Да, но это не наука, это магия. Я же говорил тебе, шлем доктора Фейта обладает огромной силой», – сказал Джон. И это была ложь, так как он мог тратить фанатские ценности на усовершенствование персонажей в соответствии с комиксами и наделять своих призываемых большей силой. «Мне тоже нужны силы. Ты сказал, что я волшебник в одной вселенной. Дай мне эти способности. Я согласен пройти любые колдовские ритуалы», – сказал Тони. «Извини, Тони, это возможно только для тех, кто прибыл из других вселенных, так как они уже были пропитаны мультиверсальной энергией», — Джон произнес очередную порцию лжи. «Что за чушь?» — сокрушался Тони. «Ты всегда говорил, что у меня огромный потенциал. Неужели я действительно очень сильна в других вселенных?» — сказала Ванда. «Да, сильна до такой степени, что пугаешь. Однажды ты убила целую расу людей», — сказал Джон. Это прозвучало столь шокирующе, что все замерли, потрясенные такой информацией. «Это действительно произошло. Ванда однажды убила всю расу мутантов, когда очень разозлилась на своего отца, Магнета. Хаэм, целую расу, кого она убила?» — спросила Трис, заинтересовавшись способностями Ванды. «Расу сверхмощных существ, называемых мутантами. Вы можете увидеть их в будущем», — сказал Джон. Глава 245. Новые логотипы. Глава 245. Новые логотипы. Теперь все понимали, почему Ванда была в фаворе у Джона и ведьм. Она была для них, по сути, скрытым оружием, которое они могли использовать, когда опасная ситуация становилась особенно тяжелой. «Давайте забудем обо всем этом. За каждую силу приходится платить. Итак, Арсиус прибудет первым через несколько дней. Что вы предлагаете сделать, чтобы поприветствовать его?» — спросил Джон. Все задумались, всем хотелось произвести хорошее впечатление на бога покемонов, покемона, который обладал всеми известными человеку способностями. В течение этих двух недель корпорация Umbrella может создать ранчо, купив земли, начать строительство спортивных залов и основать центры покемонов по всему миру. Это потребует времени, но для начала это уже кое-что, — сказал Виктор, когда все начали предлагать свои идеи. «Мы можем изменить логотипы Мстителей и даже счета в соответствии с покемонами. Например, у Мстителей будет талисман Виктини, щит будут представлять Замазента и Зациан, у корпорации Umbrella будет логотип Нью и т.д. и т.п.», — предложил Уэйн. «Отличная идея», — сказал Джон, так как она действительно ему очень понравилась. «Мы можем договориться с Арсиусом об отправке покемонов в соответствующие климатические регионы. Например, покемонов ледяного типа в снежные регионы». «Да, Джон, когда мир объединится, острова тоже будут объединены. Я не думаю, что на Земле достаточно места для этого», — спросила Диана. «Я не уверен, что острова будут. Может быть, один или два появится». Джон сказал, что он не уверен, привезет ли он острова или нет, так как он еще не решил. «Хаэм, давай поговорим с Арсиусом. Может быть, он скажет нам, что будет, а что нет», — сказал Стив. «Нам придется контролировать людей. Это займет много времени, чтобы успокоить публику. Нам придется многое сделать в ближайшие недели», — сказал Тони. «Да, я буду следить за всеми неблагоприятными факторами и людьми, которые будут наживаться на этом хаосе», — напомнил Джон. «Да, слава богу, что щит теперь глубоко проник в мир. Стив, тебе лучше помочь нам», — сказал Хэл. «Не беспокойся, я позабочусь о другой стороне. Правила получения покемонов будут такими же, как в оригинале. Только дети, достигшие 14 лет, могут быть официальными тренерами и принимать участие в сражениях. Правила будут точно такими же, как в предыдущем мире», — сказала Диана. Пока они обсуждали, все профессора вернулись после исследования кольца, и все они были взволнованы, увидев такой огромный спутник. «Ну как, профессора, нравится ли вам здесь?» – спросил Уэйн. «Потрясающе! Я решил сделать здесь свою лабораторию, если вы мне позволите», – сказал профессор Ук. «Почему бы и нет, это место огромное, вы можете сделать здесь большой ранчо, и нам бы это понравилось», – сказал Тони. «Тогда решено, другим профессорам больше нравится исследовать Землю». Затем все они поделились своими идеями и рассказали о переговорах с Арсиусом по поводу появления покемонов. Все профессора обрадовались, когда узнали, что могут встретиться с Арсиусом. Поэтому они решили тоже принять участие в этих переговорах, поскольку тоже представляют человечество. Обсуждение продолжалось целый день, пока Фьюри проводил мозговой штурм с мировым советом. Наконец он сказал, какой мир собирается прибыть, и члены совета были ошеломлены. Они поняли, что нужно действовать быстро, а поскольку времени у них было очень мало, необходимо было проинформировать правительство, чтобы они подготовились к предстоящей буре. Когда правительство узнали об этом, они были в смятении. Они никак не ожидали, что такой мир появится всего за несколько недель. Они знали, что должны действовать быстро и произвести хорошее впечатление, потому что покемоны очень сильны, и человечество не выживет, если покемоны взбунтуются. Фьюри пришлось утешать всех, говоря, что поведение покемонов будет таким же, как в аниме. Они будут дружелюбными, если люди будут к ним добры. Теперь перед ними стояла масштабная задача, и каждое правительство принялось за работу по встрече новых гостей. Мир Наруто сам по себе был головной болью, а теперь должен был появиться почти такой же могущественный мир, и нужно было снова готовиться к более странному миру. На следующий день корпорация Umbrella сменила свой логотип на Мью. Организация Мстителей сменила логотип на Виктине на своем сайте, который поддерживала Фелисити. Даже компания Disney сменила свой логотип с культового замка на Пикачу. Такая неожиданная смена логотипа тремя крупными организациями удивила многих. Они не понимали, что происходит, и в интернете разгорелись нешуточные споры о происходящем. А еще через неделю поползли слухи о том, что покемоны придут в их мир, как появилось кольцо. Якобы это просочилось от некоторых сотрудников различных правительств по всему миру. Многие, скрывая свои личности, заявляли на форумах, что правительство готовится к встрече гостей. Глава 246. Ложные переговоры. Глава 246. Ложные переговоры. Пока все это происходило, Джон и другие члены Мстителей приплыли на уединенный остров где-то к западу от США. К ним присоединились профессора. Они приехали сюда только ради одной цели – встретиться с Арсиусом. Именно здесь Джон решил вызвать Арсиуса. «Волнуетесь?» – спросил Джон, видя, что лица у всех немного напряжены. Они собирались встретиться с Богом, который действительно был ответственен за создание покемонов. По правде говоря, даже сам Джон был рад встрече с Арсиусом. Одна из его детских мечт скоро должна была исполниться, поэтому он тоже был взволнован до глубины души. Пока они ждали, в воздухе внезапно возникла вспышка света, и из этой вспышки появилось животное, похожее на кентавра. Животное было чисто белого цвета и сверкало в лучах солнца. Оно выглядело огромным и величественным. Это был Арсиус. Арсиус выглядел еще более первозданным, чем Джон мог себе представить, и от него исходила почти божественная аура. «Снова люди». Это были первые слова Арсиуса. «Арсиус, мы здесь с миром. Тебя забросили в этот мир без твоего согласия, и эта планета – единственное, на которой ты можешь спокойно находиться. Я разговаривал с тобой во сне, так что ты знаешь, как здесь обстоят дела». Джон сказал, что ему нужно отработать ложь. Арсиус вздохнул, услышав это, так как он тоже следил за драмой, разыгрываемой Джоном. «Итак, новый мир. Думаю, человечество будет таким же, как и в предыдущем мире», сказал Арсиус. «Возможно, но никто не совершенен. Даже покемоны. Все мы совершаем ошибки и учимся на своем пути. В твоих снах я говорил тебе о том, что мы за организация и что это за мир», — сказал Джон. «Да, странно, что здесь присутствуют монстры, которые выше меня по уровню», — сказал Арсиус. Пока они разговаривали, вдруг из ниоткуда открылся круглый портал. Вокруг портала посыпались желтые искры. Из портала вышла лысая женщина. Все были ошеломлены появлением этой новой женщины. Никто, кроме Джона и еще нескольких человек, никогда не видел такой женщины. Это была древняя. Джон никак не ожидал, что она придет на такие переговоры. Остальные члены Мстителей, не знавшие об этом, приняли оборонительные позы, так как не знали, Откуда взялась эта женщина? А созданный ею портал был похож на порталы бум-трубы. Джон, чтобы успокоить всех, спросил ее, повлияло ли появление Арсиуса на магическую защиту планеты? Нет, защиту тряхнуло, но ничего не произошло. Пришел посмотреть, что тут за веселье, ответила древняя, даже не взглянув на остальных. Джон, кто она? Спросил Тони. Все хотели знать ее личность. Джон никогда не давал о ней никакой информации, даже своим призывателям, которые никогда с ней не встречались. Она, верховный колдун Земли, сказал Геральт, будто уже встречал ее раньше. Что, то есть, как и ты, она на стороне магии? Спросил Баннер. Да, доктор Баннер, ответила древняя. Вы меня знаете? Спросил Баннер, теперь еще больше смущаясь. Да, доктор Баннер, я слежу за всем, что происходит в мире. Вы, интересная личность, ответила древняя, Арсиус. Должна сказать, что сила в тебе огромная, продолжала она. Я тоже чувствую в тебе огромную силу, человек, ответил Арсиус. Древняя улыбнулась словам Арсиуса. Надеюсь, ты пришел с миром, сказала она. Я миролюбивый покемон. Это люди не могут быть в мире, сказал Арсиус. Верно, люди таковы, но в нас тоже есть доброта, сказала она. Джон прервал их разговор, так как они были на этой встрече для ложных переговоров, а не для осуждения человечества. Здравствуйте. Простите, но мы можем вернуться к нашей теме. Мы здесь для того, чтобы вести переговоры, сказал Джон. Очень хорошо. Я также хочу познакомиться с этими новыми так называемыми покемонами. Насколько я помню, в аниме они выглядели симпатично, сказала древняя. Джон вздохнул и передал все вопросы по переговорам Фьюри, Уину и профессорам, так как они были более компетентными людьми. Джон сказал, что Арсиус будет контролировать общее распределение покемонов, поэтому им нужно разработать план до прибытия всех желающих. Все эти ложные переговоры продолжались 2 часа, прежде чем Арсиус исчез из поля зрения. Профессоров больше интересовала физиология Арсиуса, чем переговоры. Уин и Фьюри в основном отвечали за основные переговоры. Остальные присутствующие просто следили за разговором, вставляя в него свои идеи. Джон просто сидел и смотрел на продолжающуюся болтовню. Для него это было похоже на огромную драму, поскольку половина людей в ней были просто его марионетками. «Ну что, довольны переговорами?» – спросил Джон после того, как Арсиус исчез. Хотя он и присутствовал на переговорах, но активно в них не участвовал. «Да, мы все получили то, что хотели, и он ведет себя лучше, чем в аниме», – сказал Фьюри. «Я уже говорил тебе, мои работы – это всего лишь ссылка, а не реальный мир», – сказал Джон. «Арсиусу понравился наш талисман», – сказал Тони с улыбкой. Глава 247. Новый мир здесь. Глава 247. Новый мир здесь. Да, никогда не думал, что Арсиусу нравятся выпендрежники, сказал Джон, и все засмеялись. Они все напряженно ждали встречи с Богом. Теперь они наконец-то встретились. Как тебе реакция правительства? Спросил Джон Ника Фьюри, так как он тоже был немного обеспокоен. Он мог бы справиться с этим, но не хотел быть перегруженным. Всемирный совет справляется с этим. Некоторые правительства не проявляют особого энтузиазма, поскольку это может изменить геополитическую ситуацию в странах, но идеальной она никогда не была. «Мы сможем сделать многое», — сказал Фьюри. «Мстителям придется работать сверхурочно, чтобы поддерживать все в порядке», — сказал Уин. «Так и будет», — сказал Джон, — «у нас меньше недели». Вслед за Арсиусом ушла и древняя, попрощавшись со всеми. «Джон, у Земли действительно есть верховный колдун?» — спросил Фьюри. «Ты думаешь, что то, что ты сейчас видел, было иллюзией?» — с сарказмом спросил Джон. «Ты знал о ней раньше?» — спросил Тони. «Да, еще до того, как я стал доктором Фитом. Она занималась этим последние 100 лет», — сказал Джон. «Что, как так долго живет? Она бессмертная, как Диана?» — спросила Наташа. «Нет, она обычный человек, просто она использует магию, чтобы сохранить свой возраст и молодость», — сказал Джон. «Жаль, что у меня нет таланта к магии», — посетовал Тони, который тоже отправился в башню изучать магию, но потом понял, что у него нет нужного таланта. «У всего есть своя цена, Тони, за бессмертие приходится платить», — сказал Джон. Позже они еще долго обсуждали Арсиуса и то, что им нужно делать. Джон надел свой шлем, исчез вместе со всеми и вернулся в кольцо. После этого все отправились на работу. Джон тоже отправился в Дисней, так как в сентябре должен был выйти новый фильм. «Босс, а покемоны действительно придут?» — «Придут ли они на кольцо?» – спросил Кевин. К этому времени они уже все поселились в кольце, но Кевин грустил, думая, что покемонов, о которых говорил Джон, может не быть в кольце. На кольце будет профессор Аук со своей лабораторией и ранчо. Вы можете ходить и ловить покемонов, но лови только тех, которые, по твоему мнению, тебе подойдут, ответил Джон. Замечательно. Профессор Аук тоже здесь, это потрясающе, возбужденно сказал Кевин. Джон вернулся в башню после целого дня работы. Джон даже привел Бамблби на кольцо, и теперь тот наконец-то мог трансформироваться на открытом воздухе без проблем. Джон был рад тому, что тот освободился и может передвигаться. Вернувшись домой, он заглянул в интернет, чтобы посмотреть, как отреагировала общественность на смену логотипов. Он не удивился, когда в интернете появились утечки информации о появлении мира покемонов, поскольку это был слишком большой секрет, чтобы его скрывать. Джон был рад, что, по крайней мере, люди восприняли это более позитивно, чем он думал. Спустя два дня правительство США наконец открыло рот, заявив, что слухи оказались правдой. Покемоны действительно появятся меньше, чем через неделю. Это заявление удивило Джона, так как он не ожидал, что США окажутся настолько смелыми, чтобы объявить общественности такую огромную новость. Это вызвало огромный ажиотаж, и люди поверили, поскольку информация исходила от самого президента США. После этого заявления многие другие правительства в один день заявили о том же. «Они действительно доверяют Фьюри», – подумал Джон, глядя на то, как все правительства сообщают об этом, потому что переговоры с Арсиусом уже были завершены. К первой неделе августа Джон, наконец, вызвал в мир покемонов. После долгих раздумий он взял с собой только покемонов, но не людей и не острова, принадлежащие миру покемонов. Привести людей будет очень хлопотно. Может даже начаться война за контроль над островами и живущими на них людьми. Я просто изменю экологию планеты с помощью системы. Глава 248. Ошеломляющий ответ. Глава 248. Ошеломляющий ответ. Система поможет Джону изменить экологию планеты, внедрив деревья и продукты питания, которые являются родными для мира покемонов. Профессора уже отправлены в различные лаборатории корпорации Umbrella, чтобы они помогли обучить людей пищевым привычкам и другим сопутствующим факторам. Джон даже отправил медицинскую информацию о мире покемонов в корпорацию Umbrella, чтобы они могли позаботиться о неотложной медицинской помощи. Пусть врачи и не сразу стали бы экспертами, но надо же было с чего-то начинать. Как только мир покемонов появился во всем мире, это вызвало бурю восторга. Более 90% людей были рады появлению милых покемонов и вышли из своих домов, чтобы посмотреть и даже завязать дружбу. Поскольку корпорация Umbrella еще не выпустила шарики с покемонами, им оставалось только пойти старым путем и попытаться наладить дружеские отношения.